Глава 105. Спустя 5 минут после перехвата распечатка и аудиозапись голоса некой Инессы Брун лежала на столе федерального инспектора. Едва взглянув на сообщение, Ральф Паккард тут же вызвал начальника разведотдела, и тот, упреждая вопрос инспектора, положил на стол карту местности с нанесенным на ней торфяным трубопроводом. «Похоже на правду, майор, вы не находите?» «Похоже, сэр, но проползти по трубопроводу на четвереньках 30 километров едва ли возможно». «Это нелегко, тут я с вами согласен, но если предположить, что можно делать передышки на компрессорных станциях, сколько между ними? От 3 до 5 километров, вот-вот. Все сходится. Бомбить и немедленно». Приказ федерального инспектора не обсуждался, и через несколько минут боевые машины стали покидать суда-носители. В бортовые компьютеры всех бомбардировщиков были внесены точные координаты трубопровода, специальные программы в срочном порядке рассчитывали схемы прицельного бомбометания. Звено за звеном тяжелые машины проваливались в атмосферу Рабана, и на их экранах появлялись уже ставшие привычными очертания материка Конго. В точке бомбометания наступала ночь, но бомбардировщикам это не мешало. «Внимание, база!» — говорит Коршун-1. «Я над целью. Разрешите приступать?» «Я, база. Разрешаю». После подтверждения команды бомбардировщики перестроились, их черные силуэты, словно тени возмездия, распластались над поверхностью Рабана. Последовал короткий обмен командами, и машины начали избавляться от смертоносного груза. Длинные цепочки управляемых бомб потянулись к Рабану. Повторяя все изгибы торфяного трубопровода, они напоминали вереницы мигрирующих птиц. «Красиво идут», — подумал командир эскадрильи и, связавшись с базой, доложил: «База, я Коршун-1, бомбы пошли на цель. Разрешите возвращаться?»